Пищевая фиглия. Бывает гипноз ситуаций. Уже много лет назад кто-то из коренных кинбурнцев, их тут почему-то называют халатами, сообщил мне, что моллюсков в белых ракушках есть нельзя, несъедобные. Мидий, рапанов, устриц можно, а вот таких в белых ракушках нельзя. Мидии – это черные или коричневые продолговатые ракушки, бывают довольно крупные, сантиметров до 10 длиной. Их можно есть сырыми, особенно вкусно с крупинкой соли и каплей лимонного сока. Но это дело вкуса. А вареные или жареные, маринованные, тушеные и прочие нравятся практически всем. Живут мидии, прикрепляясь к камням или подводным конструкциям. Штормами их срывает с места обитания и сносит к берегу. Иногда осенью тысячами выбрасывает на песок. Если холодно, то моллюски, плотно сжав створки ракушек, на много дней сохраняют в своем домике запас воды и не умирают. Тут уж раздолье корма для морских птиц. А бывает, следующим штормом их опять сносит в воду. В прибрежной полосе моря мидии зарываются в песок и, оставляя сверху только верхушки створок, всасывают воду, пропуская ее через себя и отфильтровывая еду, планктон. В выбранных из песка мидиях, в отличие от столбовых, много этого самого песка. Приготовке приходится их многократно промывать. Устрицы в нашей местности встречаются крайне редко. Я, во всяком случае, видел только пустые ракушки. Серые, плоские, округло-треугольной формы. Не знаю, то ли они в нашем районе моря вообще редкость, то ли живут на глубине и менее подвержены ударам штормов. Как-то в Москве пригласил меня друг в японский ресторан. Рыбный стол. Я заказал себе порцию устриц. Решил попробовать, что же это такое. Принесли мне тарелку с битым льдом, на льду три раскрытые ракушки сырых устриц. Обычные ракушки такие же, как у нас море выбрасывает на берег. Устрицы и на вид, и на вкус оказались очень мало чем отличающимися от наших мидий. Разве что мясо моллюска более светлое. Ладно, я решил, что возможность вкушения на косе мидий в количестве почти неограниченном вполне компенсирует отсутствие устриц. Рапанов у нас немного, но встречаются. Размеры небольшого. Рапан – хищник, питается мидиями. Кое-кто их, рапанов, ест и даже нахваливает. Но мне они категорически не нравятся. Ни вкусом, ни запахом. А вот моллюсков в белых ракушках я никогда раньше не пробовал и не видел, чтобы кто-то их ел. Да еще сам всем говорил, сие существо несъедобное, вроде чайки, и пробовать не стоит. И даже наименование их тут никому не известно. Те, кто их не ест, называют пренебрежительно эти белые ракушки. Те, кто едят, их почему-то упорно называют устрицами. Я же также упорно объясняю, что устрицы – это вовсе не эти моллюски. И в качестве довода ссылаюсь на японский ресторан. А тут летом смотрю, выносят соседи из квартиры ведро, наполненное пустыми белыми ракушками. А что вы с ними делали? Кушали. Как? Они же несъедобные. Ну, не знаю. Мы сварили, съели. Очень вкусно. Ну что же, мало ли какие странности у людей. Как говаривал дворник из 12 стульев, кому и кобыла невеста. Однако через несколько дней Аллу пригласили на девичник, посиделки у нашей доброй знакомой Галины. По возвращении она с энтузиазмом рассказывала. Приготовили наши тетеньки необыкновенное угощение из тех белых мидий, которые ты есть не разрешаешь. И тебе баночку приготовили передать, гостинец. А, спасибо. Ну что же, давай попробую. Так я ее взять забыла. Ну ладно, приготовим сами, попробуем все же. Что это за фиглии такие? Рецепт-то ты узнала, как готовили? Забыла. Уж очень душевно под гитару пели. Ладно, значит, не случилось попробовать. А на следующий день вечером дети устроили надо мной форменное издевательство. По-церковному это называется смирять, вразумлять. Учить терпению. Примечание. В церкви иногда можно услышать диалоги такого рода. «Ты чего мне это говоришь? Где твое смирение?» «Так это я тебя смиряю». «Нечего меня смирять. Меня пусть батюшка смиряет. Ну, тогда спаси тебя, Господи. Нет, это тебя спаси, Господи. Конец примечания. Алла в этот день как раз с утра уехала в Николаев. Ужинают дети обычно молочным. Я же такого не ем. Ужинаю, чем случится. Иногда консервами, иногда баклажанной икрой или салатом, а иногда яичницей. Яичницу я люблю готовить жидкую. Хорошо обжариваю помидоры, так что они растекаются соком, и тогда вбиваю туда яйца, не давая им затвердеть. Получается своего рода яично-помидорный соус. Вкушаю я это блюдо, естественно, вымакивая его кусочками хлеба. Так вот, в тот раз заработался я у себя в комнате за компьютером и попросил дочек пожарить мне пару яиц с помидорами. К их чести скажу, выполнили заказ они наилучшим образом. Приготовили точно по моему рецепту. Жидкий соус. Хорошо. Прошу принести тарелку с яичницей прямо к рабочему месту. Приносят и сообщают. Знаешь, па, а хлеба у нас нет. Извини, забыли предупредить. Нужно знать, что в нашей семье контроль над запасами продовольствия возложен на старших девочек, и о состоянии хлебных закромов они обязаны были сообщить заранее. Пропустили, значит. Поразмазывав некоторое время соус вилкой по тарелке и выловив несколько помидорных шкурок, я блюдо отставил. «Знаете что, дочки, а сходите-ка вы быстренько к тете Люде и попросите одолжить до завтра буханку хлеба». «Хорошо». Пошли. Таинственным образом ходили на один лестничный марш минут 10. Яичница стынет. Тетя Люда искала в кладовке, выпекала в печи, да нет, просто так брели. Пришли. Тетя Люда говорит, что у нее хлеб закончился. Так, сходите тогда к тете Наташе. Может быть, хотя бы у нее хлеб не закончился. Ходили минут 15. Это уже очень далеко, в соседний подъезд. Хлеб и у тети Наташи таки закончился. Яичница покрылась густой сетью вязких старческих морщин. А тут заглянули меня проведать наши соседи, поляки, Юра с Гиацинтой Зузанной. Достал я бутылку Джонни Уокера, зову детей. «Голубчики мои, забирайте-ка вы бренные останки этой яичницы и принесите нам, пожалуйста, яблочки». «Папа, яблочки закончились, извини, забыли сказать». Ну ладно, принесите брынзу из холодильника. Последняя надежда на приличную закуску. Больше, кажется, и рассчитывать не на что. Папа, брынза закончилась. Может быть, мама забрала? Извини, забыли предупредить. Впоследствии оказалось, что и хлеб был, но почему-то в холодильнике, и брынза, но не была обнаружена. Впрочем, все это не беда. Естественные и забавные эксцессы жизни большой семьи. В общем, выпили мы по стопочке виски, закусили последним обломком печенья. Поляки, видя мой голодный вид, предлагают. «Батюшка, давайте мы принесем вам плов, у нас как раз мисочка осталась». Отказаться я не мог. Минут через 10 передо мной стояла миска с пловом из моллюсков белых ракушек. Поляки пили виски, я ел моллюсков. Плов готовился эспрессо. Как объяснил Юра, он был очень голоден, и к вареному рису с моллюсками просто добавил нарезанных свежих овощей, в том числе и лук. А мой организм, со времен исключительно луковых трапез периода работы бухгалтером в Николаевской церкви, сырой лук не переносит, потом плохо. Так что очень аппетитный плов вкусить мне не пришлось, но зато лоскутки моллюсков из него повыбирал я тщательно и с удовольствием съел. Чего никогда не стал бы делать, не будь столь голоден. Как же, сырой лук, белые устрицы. Таким образом, благодаря кухонному террору со стороны детей, я все же это блюдо попробовал. И распробовал. И очень понравилось. Через несколько дней, приехав на пляж, организовал сбор этих белых ракушек. Обнаружил их целое поле в несколько слоев. Черпы лопатой. Но взяли десятков 5 на пробу. Вечером свояли... И, несмотря на плотное перед тем угощение шашлыком, съели их всех за несколько минут. Оказалось очень вкусно. Пожалуй, вкуснее, чем вареные мидии. Мясо этого моллюска напоминает раков или креветок. Моллюски в белых раковинах, я, дабы присвоить им какое-то имя собственное, решил называть их фиглиями. Крупные, всегда белого цвета, довольно правильной овальной формы, размером, как и мидии, но более объемистые и более заполненные мякотью. Песка в них, пожалуй, поменьше, чем в прибрежных мидиях. Употребляя их в пищу, желательно снять шкурку с ножки и оторвать желудочек. Остальная часть – плотное вкусное мясо моллюска. На следующий день поехали на то же место добывать фигли промышленно. Но фигли, учтя печальный урок отношений сестер устриц с плотником и моржом, а плотник молвил: «Хорошо, прошлись мы в час ночной. Наверное, устрицы хотят пойти к себе домой». Но те молчали, так как их всех съели до одной. Каким-то образом, не обладая ни ногами, ни плавниками, умудрились сбежать. Именно все до одной. Перерыв горы песка под водой, нашел 4 фиглии и 2 мидии, и на ужин удовлетворился ими. Но ведь это еще не конец, а? И вспомнилось мне, когда я жил в глухой лесной деревушке во Владимирской области, местные жители, обучая меня сбору грибов, наставляли: «А главное, ни в коем случае не бери шампиньонов. Это сейчас в городе напридумывали, шампиньонов есть. С ума там совсем посходили. Шампиньон – самый вредный гриб и ядовитый, белый, с перепонками, хуже любого мухомора». Не верю ушам своим. Постскриптум. Только что узнал, что правильное название этого моллюска – мия. Ну что же, фигли мия тоже неплохо звучит.